Мою маму спасли не мои усилия. Похоже, ее спасло то, что голова у нее оказалась непробиваемой, в буквальном смысле. Благодаря твердости и сопротивлению ее черепа, попытки Фредди убить ее не увенчались успехом. Она вернулась домой на следующий день, забинтованная, в синяках, но рассуждать могла вполне здраво и уверила нас, что он никогда больше не вернется. С решительностью, которая раньше за ней не замечалась, она посмотрела нам всем в глаза и поклялась: он сюда больше не придет. Мы прожили без него, наверное, с неделю, но не успел я расслабиться, как он все-таки вернулся. Насколько я помнил, так было всегда. Каждый раз он возвращался с извинениями, раскаиваясь и вел себя прилично. Но все это ничего не меняло. Никто не знал, когда он сорвется, но все понимали, что рано или поздно это произойдет. Снова и снова. Почему мама каждый раз покупалась на это, оставалась загадкой. Но я понимал, что порвать порочный круг нелегко. Когда я не мог контролировать происходящее, я строил планы на будущее. Я не просто собирался быть хорошим отцом своим детям, я знал, что никогда не стану Фредди триплетом, никогда не буду терроризировать, угрожать, причинять зло или обижать женщин или детей. Никогда не буду напиваться так, чтобы не отвечать за свои поступки. Этот план обрастал все большими подробностями. Я мысленно давал себе наставления о том, как вырасти и не превратиться в Фредди. Пока мне не оставалось ничего, кроме как ненавидеть его. Эта ненависть была у меня глубоко под кожей и пропитала меня до костей. Постепенно вспышки гнева стали прорываться наружу. В качестве противоядия от моей беспомощности я стал делать мелкие пакости, чтобы проверить, смогу ли я побороть Фредди. Например, я знал, что он не умел читать и боялся любого, кто умел, и это давало мне шанс. Иногда я вдруг начинал читать вслух, просто чтобы дать ему понять, что хотя у меня и большие уши, но зато я умею читать. А он мог избить нас, но читать не умел. Иногда я подходил к этому более расчетливо и, вытянув книгу перед собой и указывая на какое-нибудь слово, спрашивал маму громко, чтобы Фредди слышал. Что это слово значит? Или самый дьявольский вариант? Я мог просто ни с того ни с сего спросить ее, как пишется то или иное слово. Мама обычно ласково смотрела на меня, и в ее взгляде читалось: «Сынок, ты прекрасно знаешь ответ на свой вопрос». Это был наш с ней заговор, наш негласный договор. Мы знали, что ему нас не сломать. Потом она громко отвечала: «Я не знаю», и мы довольно переглядывались. Но в один прекрасный день, в ту самую зиму, после случая с Поленом, мама устроила настоящий бунт, в котором участвовал я и все остальные дети. После того, как Фредди в 101-й раз набросился на нее, а потом ушел пить в одно из местных заведений, мама встала с пола, приложила лед к опухшему лицу и начала собирать вещи и попросила нас помогать. «Мы уезжаем», — просто сказала она, пока мы с Офелией помогали ей собираться, кидая нашу одежду и личные вещи в сумки, хватая все, что попадалось под руку, понимая без слов, что времени нет. Вместо того, чтобы жить у родственников, мы переезжали в снятую мамой квартиру на 16-й улице. Когда мы сложили все наши пожитки в тележку из супермаркета, которую толкали перед собой все вместе, я увидел, как мама начала судорожно рыться в карманах и в сумке.